августа 19-го. Варвара Алексеевна, маточка. Стыдно мне, ясочка моя, Варвара Алексеевна. Совсем застыдился. Впрочем, что ж тут такого, маточка, особенного? Отчего же сердце своего не поразвеселить? Я тогда про подошвы мои и не думаю, потому что подошва — вздор, и всегда останется простой, подлой, грязной подошвой. Да и сапоги тоже — вздор. И мудрецы греческие без сапог хаживали. Так чего же нашему брату с таким недостойным предметом нянчиться? За что же бежать? За что ж презирать меня в таком случае? Эх, маточка, маточка, нашли, что писать. А Федоре скажите, что она баба вздорная, беспокойная, буйная и вдобавок глупая, невыразимо глупая. Что же касается до седины моей, то и в этом вы ошибаетесь, родная моя, потому что я вовсе не такой старик, как вы думаете. Емеля вам кланяется. Пишите вы, что сокрушались и плакали, а я вам пишу, что я тоже сокрушался и плакал. В заключение желаю вам всякого здоровья и благополучия, а что до меня касается, то я тоже здоров и благополучен и пребываю вашим, ангельчик мой, другом Макаром Девушкиным.